Dataset Future. Garbage Heads. Наркоманы, которые покупают крэк у дилеров, они изготовляют сами. «Это подлинник?» — тихо спросил Джефферсон. «Без обмана», — заверил клиента Стив. Они встретились в дальнем коридоре заброшенного МРБ, разойдутся через пару минут и больше никогда не увидятся. Разве что на допросе у агентов GS, но об этом никому из парней думать не хотелось. Они разойдутся навсегда, но запись стоит дорого, поэтому Джефферсон сомневался. «Как я узнаю?» «Не будь дураком, парень», — рассмеялся Стив. «Никто не станет подделывать слово в империи. В «Одинокой звезде» — пожалуйста. На мексиканских территориях — пожалуйста, но не здесь». «Почему?» — задал глупый вопрос Джефферсон. Но он был еще молод, всего 14, и многого не понимал. «Потому что, продавая запись, я, получается, распространяю древнюю скверну, за что предусмотрено 5 лет каторги. А если я подделываю слово, то получается, что я его обдумал, принял скверну и начал ее трактовать, за что получу 20 лет. Как террорист». Стив выдержал паузу и уточнил. «Ты знаешь, сколько положено за просмотр слова?» 1 год каторги и вечное занесение в список неблагонадежных». «Верно!» — кивком подтвердил продавец и деловым тоном поинтересовался. «Берешь?» «Да». Расставшись со Стивом, Джефферсон сделал вид, что собирается покинуть МРБ через разрушенное западное крыло. Но, удостоверившись, что продавец ушел, поднялся на 3 уровня, осторожно прокрался к тайному убежищу, которое оборудовал почти год назад, включил сканер, убедился, что вокруг нет разведывательных дронов, вытащил из тайника старинное, не имеющее выхода в сеть электронное устройство, вставил в него купленный у Стива накопитель и запустил видеофайл. И вздрогнул, услышав знакомый по прошлым выступлениям голос. «Будущее», — произнес орк, не сильно растягивая слова. «Для большинства из вас, орки мои, это абсолютно непонятный термин, особенно далекое будущее, выходящее за пределы нескольких дней. Всего нескольких следующих дней кажутся будущим, и вы не можете представить, что случится на их исходе. Вы живете здесь и сейчас, орки мои. Вас отучили думать о том, что будет завтра. Вас вообще отучили думать, изгадив головы оглушающим потоком информационного мусора. Будущее для вас — это туман абсолютной безвестности. И 131-я серия бесконечного шоу о войнах Космической Империи — приближающиеся праздники и срок платить по кредиту. А значит, будущего для вас нет. Но почему? Почему у вас отняли будущее, орки мои? Чем вы провинились? Зачем вас научили считать, что нет ничего важнее здесь и сейчас? Зачем подрезали крылья? Ответ прост — о будущем имеют право думать хозяева, но не рабы. Время для всех разное. Для вас оно работа и кредит, для ваших повелителей — жизнь. И они сделают все, чтобы так оставалось впредь. Чтобы только они определяли, каким будет будущее». Орк сидел в той же студии, которую Джефферсон помнил по предыдущим записям. В очень темной комнате, стену которой разрывала грубая белая надпись «Каматаян». Сегодня он был одет в черную мантию с капюшоном и держал в руке круглые карманные часы. Судя по всему, золотые. Сделав паузу, орк щелчком откинул крышку, посмотрел на циферблат так, словно его действительно интересовало время, и продолжил. «Вы спрашиваете, почему сейчас, убивая, я говорю о будущем? Потому что все из-за него, орки мои. Все только из-за него. Все, что происходит вокруг, делается ради того, что случится потом. Ради будущего, ведь время необратимо. Жизнь необратима, орки мои. Никто не живет назад, только вперед, в будущее. Тот, кто это понимает, владеет вами и живет, сметая преграды настоящего, живет вперед. В будущее направлены стремления и мечты, не в прошлое. В будущее направлено время и жизнь, сама идея жизни в будущем. И если у вас нет будущего, у вас нет ничего, даже жизни. На этих словах Орк впервые посмотрел в камеру и снял смартвэр, открывая миру лицо. «А кто вы без стремлений?» «Орки, что будет, если исчезнут ваши мечты?» «Только ваши. Вы понимаете меня?» «Вы понимаете, что времени плевать, оно все равно идет. Стрелки крутятся, отсчитывая секунды. Будущее все равно наступит, и вопрос лишь в том, кто его создаст. Вы или те, кто вас презирает? И если будущее создадут они, вас в нем не окажется». Орк захлопнул крышку часов, грустно улыбнулся и устало закончил. «Я не вижу ваших глаз, орки, но, надеюсь, в них блеснули огоньки понимания. Надеюсь, глядя на меня, вы не только рычали от ненависти, но и слушали. И если вы слушали, вы уже поняли, что Каматаян — это не вирус. Это будущее, которое я вам дарю. Будущее, в котором вы есть. Я не знаю, в каком году вы прочитали мой дневник. Возможно, описанное в нем настоящее давно перестало быть для вас близким будущим и превратилось в настолько далекое прошлое, что вы приняли мою историю за художественный вымысел. Возможно, вы снимаете респиратор, только оказавшись в герметичном бункере, питаетесь крысами, пьете восстановленную воду и каждый час посылаете в мой адрес проклятие. Возможно, вы умерли. Возможно, вы убили меня и так спаслись. Я не знаю, что для вас реальность и какую картину мира вам велено считать единственно верной. Да и плевать я на это хотел. Потому что если вы прослушали книгу, вы уже знаете все, что нужно. А теперь закройте ее, отложите в сторону и помолчите. И вспомните, как все будет. Бенджамин Орк Орсон. Каматаян. Язык. Тагальский. Часть речи. Существительное. Значение. Смерть.